Загадка кривой протоки. Среди рыбаков деревни Молчаново распространился слух, что из реки Зеи в кривую протоку зашла какая-то невиданная рыба с черными крыльями. Некоторые даже называли ее водяным чертом, но суеверных людей теперь осталось мало, и потому всех рассказчиков о крылатой диковине безжалостно высмеивали. Однако после того, как председатель колхоза, плававший на Зеленый остров осматривать покосы, публично заявил, что он сам видел в кривой протоке загадочную рыбу и что она будто бы вынырнула из-под его лодки, чуть не задев крылом за весло, кое-кто был склонен поверить и в существование водяного черта. Загадку решился разгадать 60-летний старик Дормидонт, прозванный Калужатником. Он служил в Верхнеамурском пароходстве, зажигал фонари на речных створах, белых деревянных маяках, указывающих путь пароходам. Участок Дормидонта тянулся по берегу Зеи верст на 8, и тут он знал каждый островок, каждую проточку на нем, каждый заливчик между песчаными косами, где весной молчановцы охотятся на перелетных гусей. Служба створщика отнимала у него немного времени, и большую часть дня он занимался рыбной ловлей, плавал со строгой, ставил и проверял снасти, оттачивал крючья на крупную рыбу. В прежние годы, когда рыбы на Зее было больше, не проходило и месяца, чтобы за тупоносной лодкой Дормидонта не тащились на буксире огромные, как бремна, 30-пудовые калуги, колючие осетры или верткие сибирские таймени, которых он продавал на базаре по 2 гривенника за фунт. В иное лето он вылавливал до десятка калуг, за что и получил свое прозвище. Но ни одно занятие так не приходилось ему по душе, как лучение рыбы в тихую, безветренную ночь. Каждый рыбак, отправляясь на такую ловлю, берет себе помощника. Сам становится на носу лодки со строгой, а помощник управляет веслом и следит, чтобы равномерно горела коза, костер на подвесной железной решетке, лучи от которого падают на воду и всю ее до самого дна пронизывают ярким светом. Дормидонт в помощниках не нуждался. Он один успевал делать все, что другие делали вдвоем, и был в этой охоте весьма добычлив. Прослышав о таинственной птицеподобной рыбине, старик стал собираться в кривую протоку. Он смазал колесной мазью уключенные лодки, чтобы они не скрипели, нарубил в лесу сосновых кореньев для козы, поправил напильником острогу и под вечер поплыл к Зеленому острову. Когда он оставался один на один с рекой, на которой провел почти всю свою жизнь, его не пугала ни темнота, ни ночные шорохи в прибрежных тальниках, ни человеческие вздохи выпи в соседнем болоте. Он стоял со строгой в лодке, медленно и бесшумно плывущей по течению, и река открывала ему все свои тайны, которые днем скрыты от любопытного глаза, и то, как лежит на дне полусонный краснопер, и то, как дремлет возле коряги под кручей берега щука, и то, как осетр обсасывает речные ракушки. Не испытывал боязни Дормидонт Калужатник и в эту ночь. «Чего только люди не выдумают», — рассуждал он. «Сколько лет на реке живу, никаких чудес не видал». Держа острогу наготове, рыбак вглядывался в ночную воду, освещенную сильным лучом костра. Дно протоки было видно ему, как на ладони. Вот две маленькие миноги присосались к одному камешку, и течение шевелит ими, как черными ленточками. Рак, вспугнутый светом, попятился под корень старой талины, и только усы торчат оттуда, как живые льняные нитки. Шмыгнула под лодку ночная разбойница-касатка. Возле берега среди чебаков притаился тригубый конек, и все они похожи на затонувшие сучки дерева. А вот сучок подлиннее, и не сучок даже, а целое полено. Острога летит вниз, и Дормидонт втаскивает в лодку извивающегося на трезубце сама. Теперь течение несет лодку к правому берегу, где стоят рядом три тополя. Вода под этим берегом глубже, и рыбы здесь больше. Метко бросая острогу, Дормидонт одного за другим снимает с нее двух сазанов и верхогляда. На дне протоки чаще стали попадаться коряги, валежины, тяжелые клубки торфяных кочек, сорванные паводком на заболоченном лугу. Вот на дно упал полусгнивший ствол черемухи, и его занесло илом. Вот лежит наполовину погруженный в песок трухлявый пенек ивы, и два корня торчком идут от него вверх, как бычьи рога. А вот из темноты выплывает обрубок еще какого-то дерева со странными лохмотьями по бокам. Но Дормидонт видит, что это и не лохмотья вовсе. Это большие крылья птицы, и шевелятся они над серо-зеленой щучьей головой. В страхе Дормидонт поспешно хватается за весла. Тупоносая его лочонка быстро отплывает к левому берегу. С козы падают на воду и шипят красные угольки. «Надо подбросить смолья в огонь», — спохватывается старик и останавливает лодку. Пламя ярко вспыхивает над протокой и немножко успокаивает Дормидонта. «Не померещилось ли?» — размышляет он. «За всю жизнь такого не видел. Страха не знал». Неожиданно для самого себя он решает взглянуть на крылатую рыбу еще. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Придерживаясь левого берега, он поднимается вверх, осматривается по сторонам, потом поворачивает лодку по направлению к трем тополям и убирает весла. Загадочная рыба ушла с прежнего места, но уплыть из протоки она не могла. «Эвон, она где?» — замечает он уродливую тень и, преодолевая страх, вглядывается в нее. «Да она еле жива! Да и крылья-то у нее не свои!» — вдруг восклицает рыбак, с легким сердцем пускает острогу чуть пониже серо-зеленой щучьей головы. Утром Дормидонт показывал колхозникам водяного черта. Это была побелевшая от старости, сильно израненная щука, более метра длиной. Возле нее с распластанными на полу крыльями лежал крупный степной коршун. Дормидонт пояснил, что, видимо, щука стояла где-то на речной отмеле, когда ее заметила эта смелая птица. Коршун вцепился в рыбину острыми, как ятаган, когтями, но не справился со своей жертвой. Щука ушла в глубину и утопила хищника, который так и не успел рожать когти. С коршуном на спине и увидели ее в кривой протоке молчановские рыбаки.